«Хочу спуститься сюда днем», — вырвалось у нее. «Не вижу проблемы», — улыбнулась с легкостью следовавшая за подругой Тейлор. «Однажды я хочу провести настоящее исследование». «Где?» — с любопытством уточнила Лиза. «Ну, я как-то читала про Титаник. Они примерно знают, где тот затонул, но никто никогда его не находил. Тот тип, Баллард, пытался, но они ничего не нашли. Спорю, я бы смогла». Лиза покосилась в бок на спутницу, слегка удивившись, но заинтересовавшись. «Было бы весело, и я так думаю. В любом случае, это на будущее». Тейлор перевернулась на спину и некоторое время плыла вверх животом, вызвав у Лизы усмешку. Вскоре парочка замедлилась, войдя в судоходный канал, прорезанный в рифе на входе в залив. Спустя совсем немного времени умница выбралась из воды рядом со спутницей, и они отряхнулись от воды, очень быстро сбегавшей по чешуе. Очевидно, Эми умудрилась скопировать эффект форм варги у Тейлор, бывших слегка водоотталкивающими, что к тому же вроде бы снижало торможение о воду. Тейлор постучала в двери, когда Эми открыла, вошла внутрь. Лиза последовала за ней. «Как прошло?» — поинтересовалась брюнетка, оценивающе оглядывая ее с головы до пят. «Спасибо, фантастически хорошо», — отозвалась Лиза. «Твоя работа восхитительна. Так хочется собственной. Начнем его делать на неделе, но надо больше лука», — рассмеялась Эми. «Прикинь, какую расцветку хочешь. Ладно, на этом почти все. Мне надо сделать одну последнюю модификацию, но это сложно. Хотя нам она понадобится. Подойди сюда и присядь, это займет время». Лиза покосилась на Тейлор. Та пожала плечами, съежилась в свой основной облик, уселась за стол и выложила на него ноги, наблюдая. Рептилистая на сей момент, а обычно блондинистая девушка, сидя на полу, ждала, когда третий член их маленькой группы возложит руки ей на плечи и словно бы провалится в транс. Возникли странные ощущения, пронизавшие заимствованное тело, но умница превозмогла порыв почесаться. В любом случае это было бы довольно бесполезно, поскольку щекотка по большей части имела место у нее в голове. Наконец Ами отступила на шаг и удовлетворенно кивнула. «Должно получиться», — улыбнулась она. «А что ты сделала?» — с любопытством уточнила Тейлор. «Если немного повезет, дала этому телу способность к исцелению». Тейлор и Лиза дружно воззрились на Эми в шоке. Целительница в ответ самодовольно усмехнулась. «Какого фига? Как ты это сделала?» Вид у Тейлор был ошалевший. «Вариант симбианта. Собственно говоря, на нем и базируется», — улыбнулась Эми. «Я просчитала, как заставить его работать на людях, без того, чтобы они действительно таким обзаводились. По сути, он подсоединяется на время, исправляет проблемы и отделяется. К тому же должен выглядеть соответствующе по инопланетному. Маленькие усики из рук». Лиза вытянула перед собой чешуйчатые руки, внимательно их оглядев. Никакой разницы заметно не было, о чем она и сказала. «Нет, они невидимы, но я вполне уверена, что будут работать», — отозвалась целительница. «Но нужен испытатель. Притащить одного из ребят Союза, они все еще шатаются снаружи», — предложила после паузы Лиза. Тейлор неуверенно посмотрела на подруг. «Я бы предпочла, чтобы мы не давали никому знать, пока не удостоверимся, что это работает. Так вся эта штука с семьей будет выглядеть более правдоподобно», — ответила она. «Как насчет одной из собак Рэйчел? Она всерьез реально разозлится, если ты ранишь одну из ее собак», — предупредила Лиза. «В любом случае, даже если допустить, что сейчас это не так, не волнуйся, все будет отлично», — заверила ее Эми. «Я могу исправить все, что пойдет не так, и буду отслеживать. Спорю, по крайней мере у одной все равно есть что-то, что требует восстановления. Единственный способ выяснить, это пойти посмотреть», — заметила Тейлор, обращаясь в Раптавр и направляясь к двери. «Буду через минуту», — и исчезла за парадной дверью. Несколько минут спустя она вернулась с идущей следом Рэйчел, выглядевшей усталой и слегка обеспокоенной, с маленьким терьером на руках. «Рэйчел, это моя кузина Янта», — представила их Тейлор, закрыв за гостьей дверь. Крепко сбитая девушка застыла намертво и пристально обозрела Лизу. «Ты ей веришь?» — наконец осведомилась она, не отводя взгляда. «Безусловно», — ответила Тейлор. Последовала еще одна пауза, затем Рэйчел решительно кивнула, подошла и опустилась на колени. «Это Бен. Его левая задняя лапа была сломана и срослась неправильно. Почини его». Она погладила собаку, сидевшую рядом с ней, глядя на Лизу снизу вверх с озадаченным выражением. Лиза слабо улыбнулась. Грубоватый подход подруги был освежающе честен в сравнении с большинством людей, однако можно было понять, почему некоторых он раздражает. Я посмотрю, что могу сделать, проговорила она, покосившись на кивнувшую Эми. Тоже опустившись на колени, девушка-ящер положила руку на собаку. Эми сделала то же самое. Умница посмотрела на брюнетку, попытавшись передать взглядом вопрос, что теперь, а спустя пару секунд ощутила покалывание в ладони. Быстрый взгляд продемонстрировал десятки тонких червеподобных нитей, исходящих из ладони и вокруг нее, без каких-либо явных проблем зарывающихся в собаку сквозь мех. Животное, очевидно, даже не заметило этого. Испытывая немалый шок и некоторое отвращение, Лиза под пристальным взглядом Рэйчел удержала на лице спокойную улыбку. Собака дернулась с озадаченным видом, затем легла и закрыла глаза, очевидно, резко устав. «Все работает нормально», — заверила обеих Эми. Тейлор стояла и с интересом наблюдала, с уверенным видом встретив взгляд Лизы. Через усики до Лизы доносились странные ощущения, которые по сообщению ее силы представляли собой всевозможные данные о здоровье животного, по сути, информацию, которую симбионт использовал, чтобы выяснить, что не так. Спустя считанные секунды данные изменились. Спустя еще один, на удивление краткий, период времени, маленькие выползки втянулись. Когда она отняла руку по быстрому движению Эми, собака вздохнула, а целительница с удовлетворением кивнула. Сработано идеально, теперь его нога в порядке, Рэйчел. Девушка посмотрела на нее, затем осторожно прощупала собачью ногу пальцами, улыбнулась. «Спасибо», — произнесла она, а животное проснулось и огляделось, очевидно не представляя, что тут случилось. Собачница подобрала его, встала и без единого слова направилась к двери. Тейлор выпустила ее, затем снова закрыла и заперлась. «А она не болтунья, а?» — хмыкнула полудемон. «Нет, но склонна иметь в виду то, что говорит», — отозвалась Лиза. «И могу заверить, она действительно рада». Умница снова поглядела на Эми и покачала головой. «Б, это было невероятно. Ты ничем не лучше, Тейлор. Каждый раз, как я думаю, что мы достигли твоего предела, ты тут же его преодолеваешь. Количество штук, на которых вы двое сидите, и которые в буквальном смысле способны изменить мир, неимоверно. И о большей их части мы наверняка никогда никому не сможем позволить узнать». Эми пожала плечами. Вид у нее был разом довольный и какой-то печальный. Или по крайней мере признать правду. «К сожалению, это так», — пожала плечами Лиза, вставая на ноги. «Но думаю, теперь я смогу чертовски убедительно произвести впечатление Ианты». Она воспользовалась одной из встроенных систем, чтобы создать клинок в руке, а затем поглотить его. Настолько полная ерунда, что с трудом верится. «Ты читеришь круче, чем кто-либо, кого я встречала, за исключением ее», — добавила Дина девушка с усмешкой, указывая на Тейлор. Та спокойным кивком подтвердила комментарий. «Вот такая я», — рассмеялась Эми, видимо. «Ладно, давай вытащим тебя отсюда и убедимся, что все работает как надо». Лиза, кивнув, легла на бок и проделала умственные упражнения, которые Эми вбила в нее, чтобы заставить конструкт отсоединиться. Внезапное отключение чувств сперва вылилось в дезориентацию, но девушка вскоре ощутила руки, держащие ее, которые умница вытянула наружу. Спустя несколько секунд она сидела на полу, тяжело дыша, обхватив голову руками, первые вздохи собственными легкими за почти 3 часа. А эта мысль разве не была странной? «Надо доработать часть с отключением, весьма неприятно», — произнесла она, когда пришла в себя, открыла глаза и посмотрела на Эми, рука которой лежала у нее на плече, проверяя состояние. «Знаю, не фонтан, но, как я и говорила, это прототип. Будет лучше. Кстати, ты в порядке. Все изменения внесены. Пока оставлю сверхсилу и прочие отключенными, потребуются тщательные испытания, чтобы удостовериться, что все работает правильно и научить тебя их использовать, а я слишком устала, чтобы делать это сейчас. Может, завтра. Спешить некуда». Лиза поднялась на ноги, обнаружив, что это проще, чем когда-либо было. Симбиант сам по себе оставил ее в лучшем состоянии здоровья в жизни, это легко было почувствовать. «Но спасибо, как за апгрейд, так и за опыт, это было изумительно». Блондинка принялась одевать свои вещи, сложенные на столе. Эми с улыбкой кивнула, затем подошла к конструкту Ианты и положила руку на голову. Прорезь для доступа закрылась и исчезла, следом открылись глаза. Когда он перекатился и поднялся на ноги, Лиза отступила на шаг. «Малость чудно, когда его никто не контролирует», — вздохнула она. «Не дергайся, она тебе не навредит», — бросила Эми через плечо. «Ты авторизированный пользователь, она знает тебя лучше тебя самой». Она подала рукой знак пристально наблюдающему рукотворному созданию и улыбнулась, когда то вновь улеглось и впало в спячку, а прорезь открылась вновь. «Окей, тебе надо это выучить. Это движение, чтобы она открыла доступ». Целительница вновь шевельнула рукой под внимательными взглядами Лизы и Тейлор. Сила Лизы делала запоминание простым. «Чтобы снова ее включить снаружи, положи руку сюда. Она знает твое прикосновение, но не ответит никому незнакомому». И она снова положила руку на голову своему творению промеж глаз. Тварюшка опять их открыла и поднялась на ноги, явно в состоянии повторять это всю ночь. Лиза опробовала знак рукой на деактивацию, затем активирующее касание, и то, и другое работало согласно проекту. «А что случится, если использовать сигнал, когда ты внутри?» — поинтересовалась Тейлор. «Ничего, когда пользователь там внутри, все автоматические контрольные системы подавляются и, как я уже сказала, своих пользователей она знает, и достаточно сообразительно, чтобы стало почти невозможно надурить охранную систему». Судя по виду, Эми была этим довольна. «А если кто-нибудь продолжит пытаться?» «Ну», — целительница прикусила губу. «Скажем так, это была бы плохая идея, и на том остановимся», — и с усмешкой развела руками. «Их предупредят, что пора бежать. Если будут быстрыми, может, даже и выйдет». Тейлор впечатлилась, а Лизу слегка передернула. Умница не сомневалась, что Эми не шутит. «Окей, а вот еще контрольные сигналы», — добавила девушка, — и показала им, как заставить конструкт ходить, точно под радиоуправлением. Лиза все запомнила и опробовала. «Но это же еще не все, верно?» — уточнила она, когда Эми прекратила обучение. «Ага, однако над шаблонами еще надо работать, но я могу перевести ее в режим защиты, а это, уж поверь, скверно обернется для всякого, кого тут быть не должно», — задумчиво отозвалась Эми, внимательно оглядывая синтетическую жизненную форму, следившую за ходящей вокруг девушкой как собака в ожидании печеньки. Лиза даже без своей силы могла сказать, что тут имели место не просто несколько предустановленных программ в ее мозгах, хотя точно и близко не доходило до разумности или самосознания. Как Эми им и сказала, весьма сообразительная собака. Весьма сообразительная собака с зубками в 6 дюймов, очень близких к неразрушимости, и движущиеся быстрее, чем почти что угодно, что приходило на ум. «Вот что это? Ты построила велоцираптора», — внезапно осознала блондинка. «Ютераптор один был бы ближе», — вмешалась Тейлор, а Эми ухмыльнулась. «Хотя ноги не те, неправильные потрошащие когти, куда больше похожи на сильно эволюционировавшую на основе этого шаблона особь. Как человек, это развитая обезьяна с равнин». Подруги дружно посмотрели на нее, вызвав пожатие плечами. «Я чуток знаю о рептилиях, как живущих, так и вымерших. Интересно, почему?» — Лиза весело сверкнула зубами и повернулась обратно к конструкту. Эми стояла рядом, положив на него руку и закрыв глаза. «Она в порядке», — доложила спустя миг целительница. «Вообще никаких проблем. Я действительно довольна, как тут идут дела, все на изумление здорово работает. Оружейник и остальные договорились на завтра на 10 утра», — указала Тейлор, возвращаясь к норме и усаживаясь. «Я доставлю ее примерно к половине девятого. Эми, приходи до 10, так ты будешь здесь, когда они прибудут. Мы с Лизой займемся Янтой пораньше, чтобы у нее было побольше практики. Все смогут прекрасно разглядеть, как вы двое беседуете друг с другом. Так не должно остаться места сомнениям, что вы разные люди. К нам даже легенда изо всех возможных кандидатур явится». Полудемон широко ухмыльнулась. «Сомневаюсь, что сможем заполучить лучшего свидетеля. Никто не возьмется заявить, что он лжет по этому поводу, и, что самое лучшее, он и не будет». «Похоже на хороший план», — хмыкнула Эми. «Я ее уведу». «Эми, да прежде ты свершишь сие, я сложил вариант заклятия покрова, что, по моему мнению, пойдет на пользу», — вставил Варга. Лиза и Эми обернулись, взирая на Тейлор, когда подключившийся к ней демон улыбался лицом девушки. Лиза до сих пор считала, что это одна из самых жутких вещей, какие она видала, а ее сила категорически отказывалась в этом копаться, что, может, и к лучшему, поскольку, когда блондинка давила, то была склонна выпадать на длительные промежутки времени. «И что оно делает?» — с любопытством поинтересовалась Эми. Тело Тейлор поднялось, однако Лиза могла утверждать, что управляет им в данный момент не она. Имелась некая тонкая перемена в языке тела, когда Варга выходил на передний план, которую умница даже ради спасения своей жизни не смогла бы облечь в слова. Оно задействует фрагмент заклинания с фильтром распознания, однако по существу сокращает эффект, дабы ограничить действенность. Полное заклинание есть эффективная невидимость, чего нам не требуется. Мы желаем смущения восприятия и неспособности соотнести причину и следствие. Мнится, я сумел изменить заклятие ради сей цели. Интересное интеллектуальное упражнение, вариант магии, отличный от моего обычного арсенала. Сие заклятие не демоническая магия, однако же разработано весьма талантливым магом. Так что, если ты применишь тут его к Янте, высказала мысль Лиза, сие должно отвратить способность кого-либо связать ее с мыслью, что ты, либо же ими воистину в ответе. Верно, улыбнулся демон. Очевидно, что я в силах настроить его, дабы позволить конкретным людям его игнорировать. Но ежели оно работает должным образом, сие станет очередным слоем разделения меж вашими личностями в семье и истинными лицами. Ты сможешь сказать, работает ли оно, или необходима проверка, уточнила Эми. Я буду в силах сказать, опыта с полными чарами у меня довольно, чтобы точно определить сие, отозвался Варга. Не вижу никаких причин его не использовать и до черта причин воспользоваться, Лиза оглядела остальных. Как и я, Варга, пожалуйста, приступай, Эми с улыбкой сместилась в сторону. Тело Тейлор посмотрело на конструкт. Тот посмотрел в ответ, склонив голову в очень знакомой манере, отчего все трое усмехнулись. «Это не больно, Янта», — рассмеялся Варга, и на несколько секунд замолчал. «Вот, кажется, трюк исполнен. Время от времени я должен буду усиливать его, так же как заклятие на твоем хвосте, но ныне мы должны быть в безопасности. Полагаю, сие также скорее всего привнесет смятение в то, что СКП определяет как способности умников. Полноценный покров проявлял бы свое вмешательство весьма серьезным образом. А кто из него исключен?» — уточнила Лиза. «Ныне, ты, Эмидинни, желаешь ли добавить в исключение еще кого-нибудь?» Лиза покосилась на задумавшуюся Эми. Спустя секунду Тейлор произнесла собственным голосом. «Убери Элита». «Уверена», — с некоторым сомнением посмотрела Эми. «Думаю, да», — кивнула Тейлор. «По некоторым причинам я доверяю им обоим, больше, чем могла ожидать. Думаю, они в порядке. И не удивлюсь, если они уже разобрались, если принять, что уже видели сообщение на Пхо. Оба в курсе, что есть только одна я, и знают кое-что о том, что ты можешь. У Дина последнего кусочка информации нет, так что сам он, вероятно, не разберется, однако нам понадобится продумать историю для него. Рано или поздно он наверняка спросит». Лиза подумала, но не нашла прорех в доводах, как, видимо, и Эми. «Ладно, переживу. Никто больше на ум не приходит, ни сию минуту. Может, позже. Отлично. Я внес изменения», — заявил Варга. «С толикой веселья предвкушаю завтра», — и ухмыльнулся широкой демонической усмешкой, заставив Лизу рассмеяться. «Думаю, как и все мы, Варга», — заметила она, глядя, как Эми заводит биоконструкт в мастерскую и запирает ее, и как долго она может вот так оставаться в спячке, с любопытством уточнила она. «По меньшей мере месяцы, возможно, годы», — Эми заперла дверь помещения. «Я пока не уверена, это один из предметов, требующих дополнительных испытаний, но чертовски долго. Тут, по сути, таким образом подавляется жизнедеятельность, отключение до минимально возможного уровня, но все еще живое. Давай выведем твой грузовичок, а потом нам надо идти», — предложила Тейлор, направляясь к машине в ящике и убирая ящик. Полудемон зевнула. «Я дошла до точки, когда и сама бы поспала». 10 минут спустя Лиза проводила взглядом исчезающие за углом в направлении ворот задние огни грузовика. С улыбкой, исполненной скорее искреннего удовольствия, чем всезнайства, а она первая признала бы, что последнего больше, чем есть на самом деле, девушка направилась в свою постельку, размышляя, как сильно ее жизнь поменялась за один день. Один ютераптор, родственник велоцираптора, проживал на территории Северной Америки в раннемиловом периоде, 130-125 млн лет назад. По мнению исследователей, имел длину около 5 ми, возможно, перья. СМ, Вики. Глава 115. Технари и игрушки. Воскресенье, 20 февраля 2011 г. Эми зевнула, сидя на краю кровати, почесала голову и встала. Пересекла комнату, направляясь к окну, и вгляделась в раннее утро, посмотреть, какая погода. Как оказалось, сквозь дымку тумана моросил дождь, Хорошая погода последних дней вернулась к типичным для зимы в Новой Англии условиям. По крайней мере, подумалось ей, температура начала подниматься, однако все еще сохранялась вероятность внезапного похолодания под конец сезона. Целительница прикинула, насколько скользкими станут дороги, если это случится при нынешних обстоятельствах, и решила, что нуждается в практике по особенностям вождения с полным приводом на своем новом автомобиле, припаркованном на подъездной дороге под ее окном. Бросила взгляд вниз на него со скользнувшей по губам улыбкой, все еще очень довольная тем, что действительно его приобрела. Отвернувшись от окна, девушка подошла к стенному шкафу, пробираясь через одежду, которую ей накануне наделала Тейлор. Отложив в сторону отобранное на день, быстро собрала комплект немодифицированных любимых одежек, прикрывающих нижнюю часть тела, платья, слаксы и т.п. Сложила их и убрала в сумку, чтобы отвезти на верфь, а подруга смогла бы использовать их как образцы для подогнанной под хвост замены. Бросив на миг взгляд через плечо, Эми, коротко ухмыльнувшись, дернула указанным придатком. Как и было обещано, когда она вернулась, никто не заметил ничего сверхобыденного. Поднявшаяся была мать мирно пристыдила, что если уж она собирается задерживаться допоздна, то, наверное, следовало бы дать об этом знать. Сонно поцеловала дочь и вернулась в постель. Вики еще была на ногах, так что она постучалась в спальню сестры спросить насчет ее свидания с Дином, которое, видимо, прошло хорошо. Эми была рада видеть, как сестренка 20 минут с ней болтала и смотрела на ее хвост, вообще его не замечая. «Магия восхитительна», — хихикнула она, застегивая сумку. Обычный костюм для верховой езды остался в грузовичке, вместе с новым, сделанным Тейлор. Эми собиралась оставить оригинал в мастерской, но накануне забыла об этом. На миг задумавшись, девушка заодно вытащила сумку с бронированным костюмом панацеи, его также хотелось поменять. Перетащив все три сумки на кровать, она заскочила в душ и оделась, улыбаясь себе под нос. «Сегодня будет интересно, как вчера прошло», — поинтересовался Динни, разбирая бумаги на своем столе. Дочь наблюдала за ним, прислонившись к косяку двери в кабинет. «Очень хорошо, в самом деле, реально очень хорошо. Новая игрушка Эми работает просто фантастически, мы с ней погружались на 7500 футов», — улыбнулась Тейлор, на что отец поднял взгляд и впечатленно вскинул брови. «Плюс она несколько лет может плыть стабильно под 75 миль в час или около того, и неимоверно этому рада. Могу себе представить», — улыбнулся мужчина. «Я все еще шалею с того, чего она достигла на пустом месте за такое короткое время. Это заставляет гадать, что она будет делать через год-другой. Заставляет задуматься, верно?» Согласно кивнула Тейлор. «Но она получает массу удовольствия, как и я, да и Лиза тоже. Кстати, Эми дала ей симбианта». Динни на миг задумался об этом и вновь улыбнулся. «Хорошо, она пока не планирует распространять их шире, не прямо сейчас, ей еще надо провести несколько тестов, да и есть проблема с тем, что СКП узнает и разнервничается. Хотя у нас есть на этот счет пара идей», — отец изучающе взглянул на нее, различив в усмешке дочери тень лукавого умысла. «А черт, почему у меня от этого все поджилки трясутся?» — протянул он. «Не знаю, пап», — хмыкнула девушка. «Мы всего-то собираемся немного расширить метафору». «Не увлекайтесь, Тейлор», — вздохнул Динни. «Мы никогда такого не делаем», — отозвалась дочка. «Верно ведь, Варга?» «Нет, мозг», — раздавшийся из ее рта голос демона звучал так, точно он наслаждается шуткой. Динни покачал головой и вернулся к бумагам. «Как я уже говорил, жаль мне человечество», — пробормотал он себе под нос, внутри, однако, посмеиваясь. «В любом случае», — уже громче продолжил докер, — «видел, что твоя новая кузина повстречала прошлой ночью немало народу. С учетом всего, отзывы, похоже, на удивление хорошие. Нас это очень порадовало», — согласилась Полудемон. «Похоже, общество привыкает к большим ящерам, бродящим по городу. После того, как видели Кайдзю, сомневаюсь, что ящерка чуть меньше раптавр в сравнении окажется слишком страшной», — покачал головой Динни, бросив на нее короткий взгляд. «Разве что они начнут задумываться о последствиях, чего большая часть людей не делает», — умно заметила Тейлор. Отец кивнул. «И даже так, к настоящему моменту я бы уже ждал интересные теории заговора на Пхо. Агась, когда я проверяла, было по крайней мере 3 новинки с прошлой ночи», — девушка оттолкнулась от рамки и выпрямилась. «Я на выход. Собираешься сегодня быть?» «Да, попозже. Я должен кое-что доделать дома, затем надо за покупками. У нас много чего заканчивается, но где-то после обеда буду. Вы с оружейником и прочими кипами договорились, что они придут утром, верно? Да, часа через два. Похоже, у его дочурки из-за этого было хорошее настроение. Я вся в предвкушении, что же у них есть. Увидимся позже. Пока, Тейлор, передавай им от меня привет. Девушка кивнула, коротко помахала, улыбнулась отцу и вышла. Несколько секунд спустя задняя дверь закрылась. Один не, гадая, что за дичь приключится сегодня, с нежной улыбкой на лице вернулся к разбору документов. Эмили уставилась на контейнер на столе перед ней, пытаясь решить, что с этим делать. Взяв в руки, на секунду встряхнула содержимое, пристально взирая на крошечную штучку, наводящую настолько очень неуютных мыслей, и в конце концов со вздохом поставила обратно и взялась за телефон. «Директор Коста Браун еще в здании», — уточнила она, когда подняли трубку. Эта особа планировала отбыть прошлой ночью, но в итоге задержалась подольше из-за каких-то проблем в офисе Нового Орлеана, участвуя в видеоконференции с тамошним директором. Питгат послушала с секунду и выдала инструкции. «Хорошо, пожалуйста, прежде чем уйдет, попросите ее встретиться со мной у меня в офисе. Спасибо». И, снова положив трубку, принялась перечитывать узкоспециальный доклад исследовательской лаборатории, выглядывая незнакомые термины. 20 минут спустя, женщина, единолично правившая СКП, постучала в дверь и вошла. «Здравствуйте, Эмили, я только что получила ваше сообщение. Хотели меня видеть?» «Да, хотела», — отозвалась блондинка и указала на кресло напротив стола. «Вы довольны состоянием дел здесь на сегодня?» Коста Браун присела и изучающе посмотрела на свою визави. «Ваше место на данный момент в безопасности, если вы на самом деле об этом», — наконец чуть улыбнулась она. «Я удовлетворена тем, что вы справляетесь не хуже, чем можно было бы спросить с любого, с учетом обстоятельств, и куда лучше, чем многие. Однако это не означает, что сам ход дел меня радует, поскольку это не так. Просто не вижу, что еще могло бы быть сделано на данный момент, чтобы это поменять. Мы будем отслеживать ситуацию, но оставляем ее в ваших умелых руках, пока изменится что-нибудь, требующее вмешательства». «Спасибо, однако я не напрашивалась на такого рода сведения», — отозвалась Эмили. Директор филиала задумалась на миг и продолжила. «Вы слышали о новом члене семьи, дебютировавшей прошлой ночью, и Анте?» «Да, это было сложно пропустить, учитывая, сколько снимков наводнило интернет», — уверила ее собеседница. В ее взгляде появилась тень веселья, а также толика смирения, почти как у Сауриал, демонстрирующей ее публике. «Подозреваю, она вполне могла именно это и делать. Или, возможно, публику демонстрировали Анте. Как мне сообщили, новенькая, похоже, не настолько привыкла к людям, как Сауриал и остальные две». Эмили едва заметно покачала головой. «Однако это не главное. Мисс ополчение вынесла кое-какие улики из столкновения Сауриал и Анты с бригадой членов Империи 88, которых она преследовала. И Анта уложила их прежде, чем смогла она, используя некоторое количество вот этого». Директор филиала толкнула запечатанный контейнер через стол. Начальница привстала, чтобы его подхватить, и уселась обратно. Коста Браун поднесла предмет к свету, легонько встряхнув. «Дротик, предположительно смазанный неким выводящим из строя агентом, именно, по факту, целым рядом. Паралитик, седативное, местный анестетик и какой-то странный быстро исцеляющий анабиотический агент. И ни один не известен нашим ученым. Ни один», — остро взглянула на нее женщина напротив. «Нет, по-видимому, совершенно новые соединения. Ведущий исследователь был очень заинтересован в том, чтобы выяснить о них побольше. А дротик выглядит странно, в своем роде. Из чего он? Не узнаю материал. Полимер, органический композит, насыщенный металлом, который вырастили, а не изготовили». «Вырастили». Теперь вид у генерального директора был очень пораженный. «Именно. И выпустили из какой-то разновидности заряженного газом духового оружия, встроенного прямо в руки Анты, насколько мы смогли определить по видеозаписям, предоставленным мисс ополчение. Она определенно не держала никакого видимого оружия. Это звучит несколько настораживающе. Не могу не согласиться. Но это не самое необычное во всем деле. А что тогда?» Вместо ответа, Эмили открыла уже замусоленный доклад на соответствующей странице и протянула. Коста Браун поставила контейнер с образцом, взяла у нее документ и принялась читать. Несколько секунд спустя она застыла, уставившись словно бы в полнейшем шоке. «Вы меня, должно быть, разыгрываете», — пробормотала эта женщина. Очень медленно перечитала параграф, затем лихорадочно пролистала доклад в поисках более детального раздела, на который ссылался реферат, и внимательно прочла. А когда закончила, откинулась на кресле и большими глазами уставилась на Эмили. «Дерьмо. Практически в точности мои мысли. И что вы собираетесь с этим делать?» Две женщины сидели и молча смотрели друг на друга. Рэндалл выбрался из фургона, дождался, пока Кевин его запрет, и вместе с другом подошел к парадной двери ОСП, протягивая руку, чтобы постучать. На них со спутником, согласно обычной практике, были одеты балаклавы поверх уличной одежды. Злодей указал на ярко-голубой основательный грузовичок, припаркованный рядом с фургоном Кевина, и заметил: «Такое впечатление, что панацея уже здесь». «Да», — отозвался Кевин, изучающе оглядывая машину. «Они уже видели ее, когда девушка заявилась во время их встречи с Тейлор. Симпатичный грузовик, требует некоторых улучшений». Рэндалл улыбнулся и повернулся обратно к открывшейся двери, и на них взглянула владелица транспорта. «Привет, ребята, заходите. Оружейника и остальных пока что нет, вы рано. Мы хотели добраться раньше них», — отозвался Рэндалл, когда они с другом вошли в здание. Девушка закрыла и заперла дверь, после чего двинулась следом за ними. Парни дружно замерли и уставились на одного из оставшихся обитателей дома, затем переглянулись. «Это моя кузина Янта», — с широкой зубастой улыбкой представила ту Тейлор в своей ипостаси Раптавр. Почти такая же здоровая фиолетово-синяя двуногая ящерица рядом с ней помахала рукой. «Они интересно пахнут», — Янта изучающе пригляделась к гостям. «Уверена, что мы не едим людей. Совершенно. Сауриал тебе это несколько раз говорила прошлой ночью. И мы на них не охотимся», — покачала в ответ головой Тейлор. Янта выглядела слегка разочарованной. «Веди себя хорошо, или мы не пустим тебя в гости. В конце концов, семье надо поддерживать репутацию». Рэндалла слегка передернула. Кевин за спиной тихонько охнул в тревоге. Голос здоровенной рептилии на вкус обоих звучал слишком убедительно нечеловечески. Янта подошла ближе, оглядела их с ног до головы и, слегка наклонившись, принюхалась. Парень воззрился на громадную голову в каком-то футе от себя и значительно выше его собственной. «Теперь они пахнут тревогой, а когда вошли, не пахли. Что не так, ты снова это делаешь?» Чуть слышно вздохнула Тейлор. «Что, я ничего не делаю?» «Нет, делаешь». Янта облизала чешуйчатые губы длинным раздвоенным языком, заставив парня отшатнуться, ухмыльнулась им и протянула руку. «Простите, ребята», — не смогла устоять. Она вдруг стала каким-то образом менее пугающей. «Видели бы вы выражение на своих лицах». Рэндалл уставился на предложенную руку, поглядел на лучшего друга, затем повернул голову посмотреть на Эми, широко ухмылявшуюся по ту сторону Янты, и со вздохом пожал руку. «Ладно, теперь я и в самом деле реально сбит с толку. Кто-нибудь нас просветит. Я приехала в гости к кузинам из нашего города инопланетных ящеров под волнами, глубоко в бездне», — хихикнула Янта, — «где мы спим на протяжении ионов, время от времени пробуждаясь, дабы по мере нужды направлять эволюцию человека». «Разумеется, так и есть», — тяжело вздохнул злодей. «У меня голова разболелась». Кевин рассмеялся. «О, господи, это безумие. Как, черт возьми, вы умудрились? Думали, это я?» В голосе Эми звенела смешинка. Парни дружно кивнули. «Сюрприз. Это не так, а прошлой ночью», — уточнил Кевин, направляясь к креслу. Целительница, да и Рэндалл, последовали за ним. «А это была я. Так кто же внутри сейчас?» — ткнул технарь в осклабившуюся ему Янту. Тейлор перекинулась обратно в человека и тоже села с таким видом, точно наслаждалась шуткой. «Вы встречались той ночью. Сплетница, наша подруга», — фиолетовый ящер отвесила поклон. Парни снова переглянулись. «Рада познакомиться с вами обоими», — произнесла она, — «в некотором роде». «А смысл всего этого?» — протянул Рэндалл. «Нам необходимо разделить кузину Янту, биоманипулятора из семьи, с Амидаллана Капанацея, глубоко уважаемой целительницей и другом семьи, просто на случай, если какая-нибудь злобно-параноидальная личность сделает необоснованные выводы из потенциально удобного совпадения их способностей, что могло бы вызвать проблемы в округе», — улыбнулась им Тейлор. «А если, просто в качестве примера, некие герои протектората, высокого ранга и облеченные доверием, случайно пересекутся разом с Янтеями в одном и том же месте в одно и то же время, с какой стати кому-то потом верить, что они на самом деле тем или иным образом одна личность?» выдвинула предположение Эми с очень довольным видом. Рэндалл воззрился на нее, затем посмотрел на сплетницу, та явно была очень довольна собой. Он снова посмотрел на Кевина, и злодеи дружно согнулись от хохота. «Блин, это блестяще!» – заржал он. «Вашими свидетелями будут оружейник и дракон. Именно те люди, кто мог бы сделать необоснованные выводы, будут вашим алиби. Чудесно! И легенда, он тоже будет!» – вставила сплетница, отчего смех стал еще сильнее. «Еще лучше! Дамы, респект! Лучшие, что я слышал за несколько месяцев!» – покачал головой парень, утирая слезы веселья с глаз. Кевин встал, обошел по кругу возвышающийся рептилии подобный силуэт сплетницы Анты, пристально его изучая. «Могу я?» – поднял он руку. Так и внула. Потянувшись, он нащупал чешуйчатую кожу рук и присвистнул. Изумительно, на ощупь совершенно подлинная и живая. Так и есть, просто она возникла неестественным путем, это тело такое же живое, как и твое. Технарь посмотрел на нее распахнутыми глазами и повернулся обратно к ящеру. «Блин, так впечатляет», – прошептал он. «А как реализован контроль?» «Полагаю, какая-то форма нервного соединения, техника или биотех, полностью биологически, электроника или что-то еще вообще не привлекалось», – заверила его Эми. «Приходится вносить модификации в пользователя, довольно значительные, но не добавляющие никаких видимых со стороны различий. Новая нервная ткань охватывает позвоночник у верхней оконечности. Ее защищает кость внутри модифицированного позвонка. Рентген показал бы что-то вроде легкого дефекта развития, доброкачественную опухоль там, где ее не прооперируешь безопасно». Кевин зачарованно кивнул. «Внутренние системы подключаются к мозгу пользователя через эти добавочные узлы, а также обеспечивают полную поддержку жизнедеятельности оригинального тела. Большая часть необходимых нервных процессов проходит в мозгу Ианты, в то время как значительная часть собственного мозга пользователя полностью отключается, поскольку только мешается под ногами. В конечном итоге это целиком и полностью твое тело во всех отношениях. Оно даже лечит все, что не в порядке у пользователя, когда они соединены, и возвращает на выходе к норме, так что не остается и следа соединений. Честно говоря, я вполне довольна, она работает лучше, чем я ожидала. Это, блин, крутейшая штука, с какой я когда-либо сталкивалась», — добавила с усмешкой сплетница. Кевин кивнул, все еще с ошарашенным видом, и, наконец, спросил слабым голосом. «И как долго оно будет поддерживать того, кто внутри?» «Бесконечно», — улыбнулась Эми. «Верхнего предела нет». «Яд», — в изумлении покачал он головой. «Это даже более невероятно, чем я ожидал. Эми, ты проделала изумительную работу». «Спасибо», — целительница ткнула пальцем в Тейлор. Тейлор помогла сделать скелет и массу структурных элементов, все прошито ВМ, а кости и чешуя по большей части из нее и сделаны. Это тело не настолько несокрушимо, как ее, но оно прочнее, чем большая часть брони, которую я могу придумать. Куда крепче, чем любая силовая броня, которая есть у кого-нибудь вроде, к примеру, оружейника. И к тому же наверняка сильнее. Кевин вынул из кармана трикодер и продемонстрировал девушкам. «Не возражайте, если я посмотрю, что показывает эта штука?» «Давай, мне и самой любопытно», – заверила его Эми. «Я пыталась добиться, чтобы она экранировала пользователя от любого рода сканирования, будет интересно посмотреть, работает ли эта часть». Технарь включил прибор, легонько подстроил и прошелся им вдоль сплетницы, любезно повернувшийся вокруг себя. Изучил результаты, нахмурился, еще кое-что настроил и повторил сканирование. «Изумительно!» Согласно ему, она вполне определенно живая, но даже близко не лежала с человеком. Исходя из контекста, я могу предполагать, что это должна быть система жизнеобеспечения и настоящее тело сплетницы, но отклик на сканере как от ряда других органов, что-то вроде печени, несколько штук, функцию которых я не могу разобрать, и вообще ничего, что указывало бы, что там что-то есть. К тому же картинка здорово смазана наличием ЭВМ в структуре, что даже на этом уровне снижает разрешение всех данных. Он подозрительно посмотрел на Эми, та подошла и с интересом разглядывала приборчик. «Ты ведь не гонишь, верно? Она действительно там внутри, а не каким-то образом удаленно управляет?» «Неа, в самом деле внутри, прямо где-то здесь», указал Эми на сплетницу, затем на маленький экран механизма. «Но, Кажется, маскировка работает идеально. С отключенным мозгом и поддерживающим жизнедеятельность сконструированным телом ее органы воспринимаются всего лишь как части тела. Великолепно. Спасибо, это реально полезные данные. ДНК тоже офигенски специфичная, нахмурился парень. 8 аминокислот, квадратичная спираль, откуда, черт возьми, ты это взяла? Вдохновлялась Тейлор, а она, уж поверь, гораздо более странная. В ее биологии не выходит понять, что к чему, я даже не уверена, что это биология, но ее изучение одарило меня всевозможными интересными идеями. А это моя куда более простая версия, Эми выглядела довольной собой, что Рэндалл вполне мог понять. Ее достижения далеко опережали все, о чем ему доводилось слышать. Кевин просто восхищенно пялился на девушку. Я вроде как развила идею, и это вылилось в нечто, что стало бы вполне убедительным эквивалентом ДНК пришельца, вкупе с огрызками, оставшимся от совершенно неземного эволюционного древа, соответствующими некодирующими отрезками один и тому подобным. Держу пари, любой, кто попытается это проанализировать, будет сильно сбит с толку, и вполне обоснованно уверен, что тут вообще ничего общего с живым человеком. Рэндалл тоже воззрился на целительницу, затем фыркнул. Так что все, что вам нужно сделать, это скинуть образец в ручки СКП и дать им прийти к собственным выводам. Сделали прошлой ночью, усмехнулась Эми. Ее пояснение про тщательно обставленную встречу с мисс ополчения заставили обоих парней снова взвыть от хохота. Иисусе, девочки, вырехнулись, наконец пришел в себя Кевин. Обо всем подумали. Охрененно классная работа. Как один технарь другому, я более чем впечатлен. Вы слишком добры, Эми ответила четким реверансом, вызвав усмешку у молодого человека, и премного благодарна. «У меня вопрос», — произнес Рэндалл после паузы, привлекая всеобщие взгляды. «Почему вы так открыты с нами в отношении всего этого? В смысле, мы не собираемся ничего рассказывать и уже дошли до большей части всего этого, мы чертовски хорошо знаем, что СКП по очевидным причинам типа как ненавидит биотехнари. То, что вы влезаете во все эти проблемы, чтобы навести тень на плетень, совершенно разумно, но вы все равно в деталях рассказываете нам об этом. Мне это просто кажется как-то странно. Не то чтобы мы не ценили доверие», — добавил Кевин спустя секунду-другую. Тейлор посмотрела на Эми, затем на сплетницу, стоявшую рядом с целительницей, и наконец произнесла: «По разным причинам мы вам верим, ребята. Вы здорово помогли во вторник, хотя не обязаны были, были откровенны с нами больше, чем были бы многие, и у меня такое чувство, что мы можем вместе поработать над кое-чем интересным. Будем надеяться, и не противозаконным к тому же». Элит предложил саму идею антигубительского оружия и запустил процесс. Это он тоже не был обязан делать. Не говоря о том, что это он рассказал мне, чем на самом деле являлся мой хороший материал. «Ребята, я вам вроде как что-то должна, а подпустить вас – один из способов отплатить за услуги, которые вы мне оказали. Она хорошо оценивает характеры, и я ей верю как собственной сестре», — вставила Эми. На миг задумалась, негромко вздохнула и проговорила: «Больше, чем собственной сестре, если честно, она ничего об этом не знает. В курсе только те, кто в этом помещении, плюс ее отец». «Вот так-то, ясно», — протянул Рэндалл. Польщен, на эти слова Кевин кивнул. Они переглянулись. Долгая и глубокая дружба позволила им с напарником общаться без слов. Наконец технарь пожал плечами. «Почему бы и нет?» – произнес Рэндалл, стягивая балаклаву. «Доверие – штука обоюдная. Рэндалл Мартинс, рад с вами познакомиться». Три девушки дружно уставились на них. Кевин сорвал свой головной убор и поклонился. «Кевин Шеррилл. Аналогично, леди. Технично, мужик, очень технично. Знаю», – ухмыльнулся технарь. Последовало несколько секунд тишины. «Думаю, мы все разом и удивляемся, и рады», — наконец произнесла Эми. «Спасибо за доверие. Никто из нас тоже ничего не расскажет». Сплетница подошла и посмотрела на них сверху вниз. Пылающий зеленью взор прыгал с одного парня на другого. Наконец она коротко вздохнула, покосившись на Тейлор. «Лиза Уилбурн, или сплетница из бывших неформалов. Это малость запутанная, историю рассказывать не совсем мне». Девушка-ящер оглянулась через плечо и хихикнула. «На данный момент, наверное, схвостница 2», — добавила она, пошевелив конечностью сзади. «По улицам сейчас ходят слухи, что Лунг вас, ребята, достал, когда в одном из ваших хитрых планов что-то пошло не так», — прокомментировал, кивнув, Кевин. Лиза улыбнулась парню. «Это довольно близко к правде», — призналась она. Если бы не Тейлор, я была бы мертва и не уверена, что случилось бы с моими друзьями. Хотя наверняка ничего хорошего. К счастью, дела обернулись офигенски лучше, чем должны были, и чем им следовало. И посмотри теперь, я ящер 7,5 футов ростом. Круто, да? Рэндалл и Кевин посмотрели друг на друга и снова рассмеялись. Только в Брактон-Бэй. Когда смешки затихли, Тейлор посмотрела на мобильник, лежавший на столе перед ней. Без 10:10. Зная оружейника, он будет точно в срок. И вот что я хочу, чтобы они увидели, когда войдут. Девушка наклонилась вперед, весело сверкнув глазами, и начала объяснять. Рэндалл услышал, не в силах сдержать расплывающуюся на лице ухмылку. «Ао, эта девчонка была хороша. Не могу обнаружить, что с ним не так», — сообщила доктор-мать, не отрываясь от почти окруживших ее 5 громадных мониторов, когда Ребекка вошла в лабораторию. «Каждый тест, какой я смогла придумать, и все, до каких дошли и наши исследователи, все показывают нормальные результаты. Были следы гормонов стресса, показавшие, что он был чем-то очень озабочен и в немалой степени настроен на бей или беги, что выразилось бы в серьезной агрессии, но что это запустило, не имею понятия. Блин, вообще ничего, нет. Возможно, имела место реакция его агента, каким-то образом принимавшего во всем этом участие, но далее просто встал бы главный вопрос. А что побудило агента? Что, по существу, ни на йоту не приближает нас к содержательному ответу? Я пытаюсь разработать тесты, чтобы проверить, сможем ли мы хотя бы доказать или опровергнуть эту идею, но это займет время. Я действительно не считаю это хорошей идеей, — решительно покачала головой Ребекка, — пока мы не узнаем чертовски больше о семье. В прошлый раз она повергла его, даже не напрягаясь. Только Бог знает, что она могла бы сделать, если бы приложила усилия. Директор Питгот придерживается мнения, что если слишком дразнить семью, это вероятно выльется в неприятные последствия, и я склонна согласиться. Не говоря о том, что это было бы вмешательство в ситуацию в Брактон-Бэй, чего мы на самом деле не желаем. Как хочешь, пожала плечами доктор-мать. Но я навряд ли смогу осветить вопрос более полно без дополнительных данных. Она посмотрела на контейнер для образцов, который во время речи протянула ей Ребекка. А это что? Дополнительные данные. Образец, который ты хотела, в некотором роде. А, женщина жадно обозрела содержимое контейнера. Превосходно, и, вскочив на ноги, направилась к колоссальному собранию технарского оборудования в углу. Ребекка двинулась следом, но не мешаясь под ногами. Срезав верх пакета скальпелем, ученая вытряхнула контейнер на верстак, натянула пару стерильных перчаток и аккуратно отлепила ленту, удерживавшую на месте крышку чашки Петри, и сняла ее. Взяв остроконечный пинцет, она извлекла дротик и анты и подняла, изучающе оглядывая. Структура органическая, материал неизвестен, пробормотала под нос женщина. Вскоре предмет был в одном из отделений для образцов оборудования, а колоссально увеличенное изображение наконечника дротика на экране рядом. «Неким образом произведено жизненной формой», — уверенно объявила она. Ребекка не сказала ничего, ей было любопытно, к каким заключениям ее коллега в итоге придет. Вещество, обогащенный бором вариант графена, с очень необычным молекулярным строением. Интересно. Переложив дротик в другую машину, она пару минут нажимала на кнопки, затем нетерпеливо дождалась, пока устройство закончит делать то, что делало. Результаты на мониторе заставили нее нахмуриться. «Это неправильно», — проворчала доктор, разворачиваясь к анализатору. «Нет ДНК. Или, возможно, нестандартная ДНК». И, бормоча под нос, прогнала еще дюжину тестов. Спустя полчаса сего процесса Ребекка отлучилась за кофе, а вернувшись, обнаружила, что коллега пялится на дротик, теперь запечатанный в другой контейнер. Героиня присела и стала ждать, тихо попивая капучино. «Вероятно, ты не обрадуешься моему выводу», — Ребекка, наконец, оторвалась от своих размышлений женщина. «Семья, пришельцы», — отозвалась Ребекка, когда доктор-мать уже почти продолжила свое заявление. Женщина закрыла рот и одарила гостью злым взглядом. «Да», — наконец сказала она, — «если ты уже знала, почему не сказала? Хотела удостовериться, что ты придешь к этому заключению, если придешь, без какой-либо предвзятости», — вздохнула Ребекка. Ученые-исследователи из КПВСВ уже пришли к тому же. Она швырнула папку, которую держала в руке, на стол. Доктор-мать поставила образец и стремительно подхватила доклад. Пролистала его, бормоча под нос: то и дело вскидывая брови, и кивнула. «Эффективно изложено, методология хорошая, не могу найти никаких изъянов. Второе мнение, очевидно, сделало мои выводы более правдоподобными. Похоже на то, главный вопрос, связаны они каким-либо образом или имеют ли отношение к сущностям? Нет». Последовал немедленный твердый ответ. «Уверена, определенно, образцы ЭДМ категорически отличаются. Между этим аналогом ДНК и тем, что используют сущности, или мы, вообще ничего общего, помимо базовых элементов вроде углерода и азота. Эквивалент ДНК с четверной цепью явно результат истории эволюции мира подобного нашему, но ни ему и ни одной из известных параллелей. Все тесты и симуляции, какие я могу запустить, учитывая, что ничего из этого оборудования не разрабатывалось для чего-то даже близкого тому, что мы имеем в этом образце, не предполагают общих предков между ианты», Ребекка кивнула, «и любым живым существом в нашем мире. Это совершенно восхитительно и более чем тревожно». «Верно, согласна. Однако, из того, что я узнала, они не враждебны, по-видимому, не склонны к экспансии, очень, к сотрудничеству и очень умны. Я бы хотела узнать больше, но не вижу повода к немедленной панике». Доктор-мать протянула собеседнице доклад и уселась за свой стол. «Новые образцы были бы полезны. Я это учту», — отозвалась Ребекка. Тут ее осенило, и героиня поинтересовалась. «А у вас есть какое-то представление, как долго они здесь пробыли?» «Никак не могу сказать. Ты могла бы спросить?» «Могла бы, но сказали бы они, неизвестно». Ученая задумалась на секунду-другую и продолжила. «Хотя я могла бы предположить, что ответ – значительное время. Существуют фантастические рассказы, привязанные к этому региону страны, содержащие определенное сходство с тем, что мы пока видели. Конечно, это могут быть намеренные усилия, чтобы скрыть их происхождение, используя преимущества подобных выдумок, но, с другой стороны, это может быть двойной блеф, заставляющий нас думать, что они просто используют их таким образом, в то время как это в первую очередь результат их присутствия». Она дернула плечом. «Зависит от того, где ты желаешь прекратить параноидальные спекуляции. Ты серьезно думаешь, что они вдохновили Г.Ф. Лавкрафта?» Уставилась на старого друга Ребекка. «Опять-таки, у меня недостаточно данных, чтобы быть уверенной в том или другом. Однако отмечу, что его работы заимствуют куда более древние легенды 3. Тут хватает точек соответствия между мифами глубоко разделенных культур, чтобы предположить общую причину. И то, что эта общая причина сейчас спасает затонувшие корабли на побережье Новой Англии, не полностью выходит за границы возможного», странно улыбнулась доктор-мать. «Я не говорю, что искренне в это верю, но и исключать не собираюсь, просто на всякий случай». «О, да ну наха», вздохнула Ребекка. «Если тот лунатик Напхо окажется прав, я найду его и убью лично, просто чтобы взбодриться. Пожалуйста, посмотри, не сможешь ли заполучить другой образец», попросила доктор-мать, разворачиваясь к своему компьютеру. «А я продолжу работать над проблемой с Дэвидом», и она бросила мгновенный взгляд через плечо. «Возможно, он каким-то образом увидел истинную суть. Согласно литературе, определенные вещи никому никогда не следует видеть. Случается что-то плохое». Уставившаяся на нее Ребекка в конце концов в отчаянии покачала головой. Она знала, что когда уж кто-кто, а именно доктор-мать, берется шутить, выходит странно. А выйдя, чтобы разыскать Дэвида и наорать на него, она застыла намертво от пришедшей на ум жуткой мысли. А что если она не шутила? Слегка передернувшись от пронзившей ее дрожи, героиня снова двинулась с места, стараясь не думать об этом. Один, вероятно, имеется в виду ТН, не кодирующая или мусорная ДНК, которая согласно современным представлениям не несет значимой биологической функции, не кодирует последовательности белков. Считается, что это могут быть остатки. Есть теория, что ее существование снижает риск мутаций клетки, что обеспечило возможность появления многоклеточных организмов. Два непереводимая игра слов. На слух Татлитали, канонное прозвище Лизы, и Татлитаил практически не различаются. Три, напомню, официальная точка зрения состоит в том, что Лавкрафт все выдумал от и до. В нашей реальности, по крайней мере. Глава 116. Встречи и странности. Сидя рядом с Колином, ведущим здоровенный транспортный фургон СКП, Пол смотрел, как шлагбаум комплекса Союза поднимается, открывая путь, а охранники машут им проезжать. Дракон парила над ними, направляя курс в обход комплекса зданий. Колин развернул тяжелую машину на площадке бокового дворика так, чтобы задняя дверь оказалась на одной линии с центральным входом в здание ОСП и выключил двигатель. Затем открыл дверь и вышел, бросив взгляд на две других машины, припаркованных у здания. «Фургон «Элита», — указал он на неприметный транспорт рядом с ними. «Не знаю, кому принадлежит голубой грузовик. Возможно, уберу», — предположил Пол по пути к двери, в которую Колин решительно постучал. Его спутник пожал плечами. Дракон приземлилась позади мужчины, тоже на миг задержав взгляд на грузовике, присоединилась к ним. «Может быть». Пару секунд спустя замок двери открыли изнутри с резким щелчком и проход распахнулся. Элит посмотрел на них, улыбаясь под балаклавой. «Оружейник, дракон и легенда. Какая честь, сэр, всегда хотел встретиться с лидером протектората и остаться на воле», — махнул он, приглашая войти. «Заходите, все уже здесь». «Спасибо, сынок», — вежливо отреагировал Пол, входя внутрь. Спутники следовали за ним. «Если хочешь оставаться на воле, возможно, следовало бы поменьше злодействовать». А эта мысль, определенно, злодей по названию ухмыльнулся, закрывая дверь. Трое новоприбывших огляделись и уставились на происходящее. Герои переглянулись. «Нет, тут поворот, пинок, захват, залом, а не поворот, захват, пинок, залом», — покачала головой Раптавр, глядя, как Убер пробует движение боевого искусства, в котором они все опознали часть ее семейного стиля 1. Вот так она шагнула вперед, размылась в движении и улыбнулась, когда парень вскрикнул. Все проследовали взглядом за его траекторией. «Ясно, думаю, да», — простонал тот, перекатываясь и вставая из перевернутого положения у стены, до которой долетел слишком быстро, чтобы уследить. «Ой, конечно, если у тебя есть хвост, это помогает», — добавила девушка-ящер, затем поворот, подшаг, пинок, захват, залом. «Обычно они улетают вдвое дальше, но на пути стена». «Я заметил», — с болью в голосе отозвался человек, хромая обратно к ней. «Поверь, я заметил, в точности как последние три раза». «Эми, поставь его снова на ноги, хорошо?» — хмыкнула Раптавр. «А, кузина, дай мне», — нетерпеливо встряла фиолетово-синяя ящер, которую никто из них до сих пор не встречал, однако легко узнали по снимкам в сети с прошлой ночи. Акцент у нее напоминал Сауриал, но был чуть-чуть сильнее. «Мне надо практиковаться на людях, тогда давай, Ианта, но никаких улучшений, просто устрани ущерб». «Ладно, ладно», — она подскочила с места, где, по-видимому, общалась с Амидаллан, девушка выглядела веселой, и метнулась вперед. Гигантская рептилия остановилась рядом с Убером, которому, кажется, было слегка не по себе, согнулась и уставилась на него с близкого расстояния. Ее зеленые глаза были исполнены интереса. «Здравствуйте, сэр, могу я исцелить вас?» — вежливо обратилась она, и, оглянувшись через плечо, посмотрела одним глазом на показавшую большой палец Эми. «Прекрасно, я все сделала правильно». Чешуйчатая великанша повернулась обратно к злодею, вид у которого теперь был несколько смущенный. «Окей, а теперь дайте мне свою руку». Убер протянул руку, и Анта взяла ее в свои. Парень, как и новоприбывшие, уставился на десятки маленьких светло-голубых усиков, вырывавшихся из ее руки и проникших под кожу, очевидно даже не замедлившись. Пол смотрел, разинув рот, а Колин рядом издал странный звук. «Ну правильно, разрыв мышц, легкие повреждения связок, ушиб легко», — улыбнулась Янта. Убер дернулся, взгляд парня потускнел. Целительница-энтузиастка ловко ухватила его другой рукой, придержав на несколько секунд. Усики в мгновение ока выскочили, и она отпустила руку парня. «Вот и все, все исправлено. Уверен, что не хочешь ничего поменять. Хвост, ночное зрение, людей модифицировать просто». «Нет, спасибо», — молодой человек открыл глаза и моргнул. Ианта, похоже, была чуть-чуть разочарована, но не обиделась. «Спасибо, теперь я чувствую себя хорошо». «Прекрасно, развлекайся», — и, отпустив его, девушка-ящер повернулась обратно к Эми, сложившейся пополам от беззвучного смеха, и поймала взгляд Пола с коллегами, придерживавших челюсти. Она рысью подбежала к ним на расстоянии в несколько футов и оглядела каждого по очереди. «Новые люди. Чудесно, вы такой странный народ, но притом забавный». По лицу их новой знакомой пробежало выражение легкой озадаченности, насколько герой мог разобрать, и она наклонилась вперед, вытянув руку и постучав Колина по бронированной груди. Вопросительно склонила голову на бок, вроде как задумавшись, и проделала то же с дракон, Та, видимо, смутилась, но не двинулась с места. «Эй, кузина, да, Ианта», — отозвалась Раптавр, совершенно точно пряча усмешку. «Ты уверена, что люди два несъедобны?» «Я сказала, мы их не едим», — поправила ее предполагаемая родственница. «Они съедобны, но они тоже разумные существа, прямо как народ три. Мы не едим народ, ты же знаешь, ХММ. Но еще ты говорила, что люди хранят еду в металлических консервах, верно?» Ианта склонила голову на другую сторону. Колин сделал шаг назад, а по-прежнему недвижимый дракон каким-то образом излучал веселье. «Верно, вот два человека в консервах. Ты совершенно уверена, что они не еда?» «Да, Ианта уверена. Полностью уверена», вздохнула Раптавр, Эми снова расхихикалась, а оба злодейчика заухмылялись. Пол прикрыл глаза, покачав головой. «Странно, консервированные люди. Интересно, это их действительно как следует предохраняет?» Пробормотало ящерообразное создание, и, еще немного поразглядывав их, пожала плечами. «Млекопитающие порой сбивают с толку. Они милые, но сбивают с толку». Ианта протянула руку и широко улыбнулась, демонстрируя зубы, явно дающие понять, у нее-то нет проблем со вскрытием консервированных людей. «Привет», — бодро поздоровалась она. «Я Ианта. Я прибыла посмотреть, что тут у вас интересненького. Это реально клево. Пусть даже некоторые общественные ритуалы немного странные. Как выяснилось, мне нравятся бургеры». Поглядев на спутников, уставившихся в оцепенелом изумлении, Пол в конце концов принял протянутую руку и старательно пожал своей. «Здравствуйте, Ианта», — вежливо произнес он. «Вы кузина Раптавр?» «Да, наша ветвь семьи не слишком часто поднимается сюда наверх», — ответила та, отпуская его руку, за что герой был молча благодарен. Хватка у новенькой была как у дружелюбного гидравлического пресса. Но все болтают о том, как сильно вы, люди, прогрессировали за последнее время. А когда кто-то рассказал мне, что у вас даже есть люди с интересными способностями по моему профилю, я не могла не прийти и не посмотреть, не выйдет ли с ними встретиться. Она развернулась и вернулась к по-прежнему усмехающейся Эми, потрепав ту по голове. Силы Эми отличаются, но определенное сходство с тем, как действую я, имеется. Держу пари, после некоторой практики, она сможет сделать что-нибудь потрясающее. Мы как раз обсуждали некоторые из моих проектов, чтобы посмотреть, сможем ли мы при ее участии адаптировать их под людей. «Проектов?» – слабо переспросил Пол, пытаясь разобраться в явно несколько гиперактивном и болтливом создании. «Медицинские темы в основном. Кое-что может оказаться полезным. Вы, ребята, вроде как хрупковаты. А, так вот почему вы используете эти консервы?» Ианта выглядела так, точно ее вдруг озарило. «Это не просто вопрос личного стиля, верно? Эти консервы обеспечивают защитные функции». Голос Колина звучал очень ошарашенно. «Однако мы думаем о них в большей мере как о броне, нежели как о помощи в предохранении». Хотя это не совсем неверное описание, за комментарием дракон прятался смех. «Пусть и несколько необычное. Окей, могу понять, что вы имеете в виду», — задумчиво оглядела их Ианта. «Хотя материал не самый прочный, всего лишь стальные и титановые сплавы», — принюхалась она. «Еще хром и медь. Я могла бы вырастить вам что-нибудь куда легче и прочнее». «Вырастить?» — с любопытством переспросил Пол. «Это то, что я делаю. Ветвь семьи кузины Раптавр по большей части делает не органику, а моя скорее по модификации и контролю жизни. Признаться, ее специальность действительно полезная и гибкая, но в некоторых областях применения ничто не побьет добрую матрицу наноструктурированного органико-металлического композита, полученного из живого источника», — счастливо улыбнулось им огромное создание. «Я думаю, что понимаю», — произнес мужчина, не понимая вообще ничего. «Эми, пока это в итоге не зашло настолько, чтобы они начали смотреть еще более тревожно, почему бы тебе не взять Ианту и не показать округу при дневном свете?» Рассмеялась Раптавр. «Сама знаешь, если вы начнете говорить о техниках биоскульптуры, она зависнет на часы. Мне надо поработать с оружейником и остальным, и думаю, пока они хотят сохранить конфиденциальность.